Аркадий Владимирович нетерпеливо махнул рукой. «Я тоже подумал это, когда увидел, как он реагирует на разряды в нашем зале испытаний. Но у него совершенно человеческая мимика. И как ты смеешь секретничать? Ты совершаешь преступление. Да это и вообще небезопасно. И какие у тебя данные, что он не принадлежит к живой природе, что он создан искусственно?» Дмитрий Дмитриевич вынул из кармана пиджака рентгенограмму, полученную от Геннадия Матвеевича вчера вечером, и рассказал ее историю. «И, кроме того, — сказал он, — сегодня утром он повел себя совсем уж откровенно. Учинил полный разгром в моей комнате, изгрыз спинку кровати, на которую мы его укладывали спать, а сейчас требует, слышишь, требует меди». «Я слышал. Не давать, не давать ни в коем случае. Неслыханно!» Аркадий Владимирович зашагал по комнате, потирая руки. «Да-да, это может быть очень опасно. Позже ты мне все подробно расскажешь, а сейчас ни в коем случае не давать ему того, что он просит. Но он может такое учинить. Он, видимо, хочет изготовить еще пару себе подобных». «Я тоже об этом подумал, но до сих пор он вел себя очень и очень покладисто, и я еще не хотел бы изменять к нему отношения. Нужно было бы привлечь, теперь уже по-настоящему, медиков, устроить консилиум». «Что ты говоришь? Какая там медицина, какие консилиумы?» — свирепо сказал Аркадий Владимирович. «Я немедленно созваниваюсь с самыми крупными специалистами по автоматике и кибернетике. Мы сможем к завтрашнему утру составить такой ансамбль из 6-7 докторов наук, что из твоего человека все вытрясем. Мы разденем его, понимаешь? И это нужно делать немедленно. Он, может быть, против своей воли будет источником громадных открытий. Я сейчас припоминаю свое ощущение в тот момент, когда я пожал ему руку. Это не рука человека. О чем тут говорить?» «Скажи, Аркадий, но, может быть, у него все-таки земное происхождение?» «Что? Ну нет, это совершенно исключено. Здесь результат неземной науки. Такой автомат мы сможем сделать только через 100-200 лет. Это разведчик, понимаешь? Разведчик, автомат. И все-таки я и сегодня сомневаюсь, человек это или робот, — сказал Дмитрий Дмитриевич. Пленку эту я не снимал. Нет, не думаю. На рентгенограмме явно технические детали. Вот что, Димка, сейчас мы разберемся. Есть мысль. Ты ни во что не вмешивайся. Я сейчас тебя проведу в нашу экранную камеру, где мы испытываем генераторы». «Ну, я там помещусь?» — спросил Дмитрий Дмитриевич. «Это целая комната. Под полом железный лист, стены из латунной сетки, причем двойной. Дверь также обита сеткой. Стоит только войти в такую комнату, закрыть дверь, и все. Ни одна радиоволна не выйдет наружу. Ни одно электромагнитное колебание. Все тщательно пропаяно. Я уже не помню, сколько килограммов олова ухлопал на нее». «Не до конца понимаю, что наружу не выйдет?» «Не только из экранной камеры, но и в камеру. Никакая радиоволна туда не проникнет». Аркадий Владимирович в волнении заметался по комнате. «Идем, Димка, потом все поймешь. Только ты делай вид, что что-то делаешь». «Я все-таки не понимаю, для чего все это? Для чего экранная камера, для чего?» «Вот для чего. Если это автомат, робот, то у этого автомата должен быть, есть хозяин. Он кем-то управляется, а управлять им можно только излучениями, по радио или еще как-нибудь. И ты, конечно, знаешь, что любое излучение, способное пройти безвоздушное пространство, обязательно по своей природе должно быть электромагнитным. Это радиоволны. Вот чем он связан со своим господином, там, создателем. Я замечал, — тихо сказал Дмитрий Дмитриевич, — что он странно затягивает ответы. Спросишь его, он помолчит и только тогда отвечает. Правда, сейчас ответы следуют сравнительно быстро, но раньше он чуть ли не по несколько минут молчал. Я относил это за счет того, что он не совсем освоил наш язык. — Затягивал ответы? — переспросил Аркадий Владимирович. — А сейчас уже не затягивает. — Это очень о многом говорит. Он мог в паузах ждать приказаний. Да-да. Теперь я понимаю, для чего тебе нужна экранная камера. Дмитрий Дмитриевич вскочил со стула. С шуршанием рассыпались рулоны чертежей, которые он задел плечом. Теперь-то я понял. Ты введешь его в экранную камеру, закроешь дверь? Да, и отсеку его от приказаний его хозяина. Он превратится в то, что он есть, в бессловесный автомат. Но только он не должен ни о чем догадываться. А завтра я жду твоего звонка. Вечером приведу всех, кого знаю и кому верю, в боевую готовность. Да мы с него шкуру снимем. А тебе имени нет. Ведь с ним опасно, ужасно опасно. Мы еще не знаем, какой камень он держит за пазухой. Об этом я как-то не думал. Вряд ли может быть так, что техника становится лучше, а люди хуже. Люди? Все вместе они идут к совершенству, а негодяй может всегда найтись. И сколько раз тебе говорить? Дело не в технике, а в тех, кто владеет техникой. В 41-м году техника у немцев была первоклассная. Но это не мешало Гитлеру быть дегенератом, а эсэсовцам — убийцами. Аркадий, но, может быть, мы зря подозреваем его в чем-то плохом, ведь он... Ведь я еще не рассказал тебе, какие чудесные вещи принес нам. Ты извини меня, Дмитрий, но я сразу же почувствовал к нему антипатию. Обещаю тебе, что если он окажется человеком, живым человеком, постараюсь изменить свое мнение. Одно то, что он, если он автомат, скрывает это уже о многом говорит. Но у тебя были еще причины? Да, были. Я хотел рассказать о нем, но нужно было все твердо установить, проверить, доказать. Ведь найдутся и такие, которые скажут: «Что? Человек из другого мира? А хватит сказки рассказывать, нечего нас мистифицировать». Мы вместе с человеком пытались было поднять шум по поводу одного изобретения, но без доказательств, ясных, непререкаемых, наглядных, нас и слушать никто не захотел. Ты не хотел упустить открытие? Может быть, ты не согласен с тем, что я предлагаю предпринять более решительные действия? Я еще привлекаю ворох людей со стороны. Дмитрий Дмитриевич нетерпеливо щелкнул пальцами. Да какая чушь! Ерунда! Его уже видели и врачи, и многие другие. Давай приступать. Где она у тебя, эта экранная камера? Они вышли из кабинета и увидели, что вокруг человека столпились все инженеры лаборатории и пытается что-то у него отнять. — А, Аркадий Владимирович, — сказал, сильно заикаясь, пожилой инженер, — это какой-то странный посетитель. Он попросил у меня раскаленный паяльник, вытащил из паяльника совершенно раскаленное жало и отправил его себе в рот. — Жало, конечно, медное, — сказал Аркадий Дмитриевич. «Ну, а какое же еще?» — сказал Аркадий Владимирович. «Слушайте, а при чем здесь?» Пожилой инженер растерянно поглядел на них. «Мне нужна медь», — сказал человек. «А вы мне даете журналы за прошлое тысячелетие». «Вы получите. Сейчас вы все получите». Аркадий Владимирович повернулся к Дмитрию Дмитриевичу и, толкнув его в сторону, обитой дермантином узенькой двери, сказал: «Иди, Дмитрий, иди».